Ветер пустыни. Жил-был старик, кожу которого солнце пустыни сожгло до черна. И он говорил. Молод когда был, штормом его унесло от его каравана. Что специи вез? И он шел через пески и скалы, шел день и ночь, встречая лишь маленьких ящериц и сурикатов. И на третий день вышел он к городу сплошь из палаток, из шелковых ярких шатров. Самый большой алого шелка шатер позвала его женщина. Жажду свою он запил охлажденным щербетом. Возлежа на подушках, ее же алые губы в бровь его целовали. Танец живота исполняли танцовщицы. Лица сокрыты вуалью, глаза словно омуты, пурпур шелков и в перстнях золотых. Он жадно смотрел, пока слуги еду подносили, все что угодно душе, и подавали вино, белое как шелк, и красное, как грех. Когда изнутри согрело вино все его члены, ударило в голову, резко вскочил он, встал в центре круга и танцевал, притопывал и кружился, вместе плясали они, а после выбрал красивейшую из танцовщиц, обнял в поцелуи, но губы вдруг ощутили иссушенный пустыней череп. Тут оказалось, танцуют вокруг скелеты, и он понял, тот странный город сплошной песок, что с тихим шорохом пересыпается в пальцах, и вздрогнул, уткнувшись в бурнус, и зарыдал, и больше не слышал тех барабанов, что ритм отбивали. Проснувшись, — продолжил старик, — он обнаружил, что нет перед ним ни яств, ни шатра, ни женщин, лишь синее небо и солнце, что жгло его кожу. То было давненько. Он выжил, и вот теперь без зуба смеялся и говорил, что видел потом тот город, те шатры. Они колыхались в дымке. Спросил я, может, мираж? Он кивнул. Или мечта? Он снова кивнул. Да, мечта. Но мечта не его, пустыни. А потом добавил, что через год примерно, когда наживется, уйдет. Уйдет он в тот город на горизонте. Тогда-то, мол, точно уже навсегда там останусь.